От полученной пробоины оказались затопленными несколько отсеков с левого борта, причем некоторые переборки, прилегающие к району затопления, стали деформироваться, и их пришлось подкреплять. Вода попала в машинное отделение. От принятой внутри корабля воды линкор осел на полметра. Поступление воды через пробоину остановили матросскими койками, плотно забитыми внутрь заливаемых отсеков, но из-за полученного повреждения скорость хода у Арспайта снизилась с 24 до 16 узлов. Немцы усилили огонь, и попадания в поврежденный линкор начались непрерывно. Один из снарядов залпа, упавшего возле борта у Арспайта, отрикошетил, попал в крышу первой башни и сделал в ней вмятину. Другой ударил в главный броневой пояс, обломил верхний угол одной из плит, проник внутрь корабля и там разорвался. 15-дюймовые германские снаряды легко пробивали 6-дюймовую броню верхнего пояса и рвались внутри корпуса, производя громадные разрушения, переборки скручивались, палубы проламывались, водонепроницаемые двери, задраенные на все задрайки, срывало с петель. Через пробоину, полученную от попадания снаряда в корму, было затоплено румпельное отделение. Скорость линкора упала до 12 узлов. Гибель Уарспайта. По примерным подсчетам, в Уарспайт на финальном этапе боя попало не меньше 20 356 мм и 381 мм снарядов. По нему одновременно стреляли 8 сильнейших германских кораблей. Дредноут держался и даже энергично вел ответный огонь, но в 12 часов 15 минут, после того, как у самого его борта взметнулись 4 высоких пенных столба от упавшего залпа, он вдруг начал валиться на левый борт и через 6 минут перевернулся и затонул. Малая замыкавшая колонну дредноутов Иван Томаса также стала мишенью для сильнейшего огня германских линейных кораблей. В 11 часов 55 минут два бронебойных снаряда попали почти рядом в правый борт линкора, ниже ватерлинии, в район расположения нефтяных цистерн. Появился крен на правый борт, но его сумели быстро выровнять перекачкой нефти из цистерн правого в цистерны левого борта. Следующим снарядом, попавшим в башню Ха, сорвало с болтов крышу башни, и она с лязгом подпрыгивала при каждом залпе. На Малайже произошел редкий случай. Два снаряда попали в одно и то же место, в 6-дюймовую броню, защищавшую 152-мм батарею. Второе попадание оказалось для Малайи самым тяжелым. Снаряд разорвался в батарее и воспламенил кардит. Из полупортиков вырвалась стена огня, достигавшая высоты мачт. Из других кораблей казалось, что Малайя вот-вот взорвется. К счастью для бриттов, на сей раз кардит только горел, но не взрывался. Тем не менее, разрушения и жертвы были огромными. Когда противоминная батарея была освещена через запасную магистраль, она являла собой жуткую картину. Все было закопчено и оголено огнем, переборки камбуза, корабельные лавки и сушилки были выпучены и изогнуты самым причудливым образом, и вся палуба дюймов на 6 была покрыта водой. В воздухе висел душный запах горелого человеческого мяса, в батарее сгорело заживо не меньше 50 человек. Пожар на Малайе. Снаряды продолжали поражать горящий дредноут, один из них попал в лазарет, убив всех там находившихся, другой ударил в нижнюю кромку 330-мм бортовой брони и вдавил ее внутрь. Чтобы закрыться от града снарядов, вокруг Малайи падало по 6 залпов в минуту, было отдано распоряжение для поднятия защитной завесы из всплесков открыть огонь на ближайшую дистанцию из 152-мм орудий. Однако положение Малайи оставалось опасным. Линкор спасло только то, что ход его не уменьшился, а немцы перенесли огонь на искалеченный Уарспайт. Неравный бой королев с флотом открытого моря продолжался 45 минут, и этот бой не завершился полным разгромом дивизии Иван Томаса только благодаря смелой торпедной атаке 13-й флотилии эсминцев, возглавляемой легким крейсером «Чемпион». При выполнении этой атаки погибли британские эскадренные миноносцы «Нестор» и «Номад». Попаданий в германские линейные корабли достигнуто не было, но потрепанные дредноуты Иван Томаса смогли оторваться от линкоров противника и закрылись от крейсеров Хиппера плотной дымовой завесой. Бедикер и Битти прервали дуэль и отвернули в разные стороны, возвращаясь к своим главным силам. Разведывательный цеппелин 5023 донес Шейру об обнаружении Гранфлита, приближавшегося с северо-запада, а Джиллика уже знал, что перед ним весь флот открытого моря. Командующие обоими флотами стягивали все свои силы в кулак, силачи, вышедшие на арену, сходились лицом к лицу. Глава 19. Незабываемые встречи. Над Северным морем летели цеппелины. 8 дирижаблей. 50-11, 50-13, 50-14, 50-16, 50-17, 50-20, 50-21 и 50-23 вели разведку. Видимость была сносной. Два цеппелина обнаружили английские линкоры, опознали их, не зря учились. Подсчитали и сообщили о них Шейру с указанием примерных координат. С высоты 2000 метров, с борта дирижабля 50-23, дредноут и гранфлит оказались игрушками, расставленными на сером шелке и украшенными длинными черными лентами. Не верилось, что любая из этих плавучих боевых машин может превратить в руины приморский город, и что тысячам людей, запертым в тесноте их орудийных башен и в недрах котельных отделений, в самом скором времени предстоит захлебнуться в холодной воде. Цеппелин над колонной кораблей. Как их много! Произнес лейтенант Вальтер Кресси, глядя на скопище кораблей. Ничего, бодро отозвался стрелок Вернер Хольт, наших не меньше. Адмирал уже знает об английских линкорах, так что к встрече с ними он приготовится. Не знаю, как там сложится у Шейра, меланхолично отозвался лейтенант, но нам они подготовили незабываемую встречу. Смотри. Стрелок посмотрел туда, куда показывал Кресси, и похолодел. Поблескивая лаком плоскостей, меченных трехцветными кругами, опознавательными знаками британских ВВС, к цеппелину приближался аэроплан. Во время боевых вылетов Вернер Хольт насмотрелся всякого. Он видел, как горят и рушатся дома, как в грозовые ночи на металлических стойках гондолы, на стволах пулеметов и даже непроволочных каркасах фуражек экипажа пляшут голубые огни Святого Эльма, и знал, что такое хищные лучи прожекторов и огонь зениток. И он хорошо знал, что при встрече с истребителем в 9 случаях из 10 такая встреча оканчивалась гибелью цеппелина со всей командой. Золотое время, когда противовоздушная оборона англичан была беспомощной против боевых дирижаблей, ушло. Немцы вооружали свои цеппелины тяжелыми пулеметами и даже автоматическими пушками, но это не спасало, у маленького верткого аэроплана было слишком много преимуществ перед неуклюжим небесным исполином дирижаблем, наполненным водородом. Вернер был рад, узнав, что его корабль придали флоту для ведения воздушной разведки, оно как-то безопаснее, однако, как выяснилось, безопасность эта оказалась сомнительной. На британских кораблях имелись зенитные орудия, и были у англичан авиатранспорты, несущие на борту вооруженные гидропланы. Бой цеппелина с аэропланами. Так, услышал Хольт. Аэроплан открыл огонь. Зажигательные пули полосовали огромное тело 50-23, и каждая из этих пуль могла стать для него роковой. Сжав зубы, Вернер припал к пулемету, ловя в прицел шустрого противника. Он стрелял и стрелял, но самолет казался неуязвимым. И вдруг, когда боек пулемета Хольта лязгнул в холостую, стрелок выстрелил все до железки, атакующий аэроплан как будто обо что-то споткнулся и пошел вниз подбитой птицей. Вернер вытер вспотевший лоб. «Наверное, я попал в летчика», — подумал он. «Не повезло парню». В небе вспухали белые облачка шрапнельных разрывов. Английские корабли били по цеппелинам из всех орудий. Но 50-23 повезло вторично. Он благополучно вышел из зоны обстрела. Не повезло его собрату 50-21. Цеппелин вспыхнул, встал вертикально и рухнул в волны Северного моря. За 2 года войны англичане многому научились. Для 50-23 везение кончилось на обратном пути, когда воздушный корабль попал в полосу сильного ветра. Его снесло к побережью Бельгии, а потом случилось худшее. Скорее всего, при обстреле с аэроплана из кораблей шпангоуты дирижабля были повреждены, и цеппелин под напором ветра развалился в воздухе в окрестностях Гента, высыпав вниз все свое живое и неживое содержимое. Удача улыбнулась в третий раз только одному члену его экипажа, матросу-стрелку Хольту, который хоть и не сумел воспользоваться парашютом, одним из тех, что были развешаны внутри гондолы, но выпал из нее на небольшой высоте. Падая, Вернер угодил на крышу одной из построек женского монастыря в пригороде Гента, проломил ее, и оказался в мягкой постели, где безмятежно спала молодая монахиня. Благочестивая сестра спросонья приняла бравого матроса за ангела небесного. Вернер Хольт остался без мундира и сверкал белым нательным бельем, и приступ ее религиозного экстаза вскоре перешел в пылкую страсть. Рано утром Хольт, хоть и был немцем, ушел по-английски, не без оснований опасаясь репрессалий со стороны администрации монастыря, оставив свою мимолетную подругу крепко спящей. Бурное всеночное бдение изрядно ее утомило. 9 месяцев спустя монахиня родила розовощекого младенца и до конца дней своих была твердо уверена, что ее дитя явилось плодом непорочного зачатия. Впрочем, не стоит строго винить бедняжку за это заблуждение. До незабываемой встречи с небесным пришельцем она была девственницей, а после нее за всю свою жизнь так и не познала больше ни одного мужчины. Готовясь к сражению с Гранфлитом, к бою, который должен был решить судьбу империи Кайзера, Шейер постарался собрать в колоду все свои козыри, и кроме надводных кораблей вывел в море подводные лодки. На подступах к базам британского флота, включая Скапа, с подводных заградителей Бытии выставлены дополнительные минные банки. Кроме субмарин, затаившихся в засадах у побережья, поперек предполагаемого курса Гранфлита была развернута подводная завеса. Лодками завесы командовали лучшие асы германского флота, Макс Валентинер, Ганс Роуз, Вальдемар Кафамиль, Вальтер Швигер. После закупорки Суэцкого канала число достойных целей на Средиземном море резко сократилось, лодки были переброшены в Северное море, и количество, помноженное на качество, должно было дать о себе знать. Лотар фон Арна де ла Перьер, командир Ю-35, еще раз поднял перископ, чтобы удостовериться в том, что он не ошибся. Нет, ошибки не было, прямо перед ним находился авиатранспорт, цель, до сих пор ему не встречавшаяся. Поблизости крутились также 4 английских броненосных крейсера, однако де ла Перьер не обращал на них внимания. Как показал опыт боев, любой из таких крейсеров стоил не более одного хорошего бортового залпа германского дредноута, так что крейсерам больше, крейсерам меньше, какая разница. А вот авиаматка, это дело другое. Ее гидропланы убивают цеппелины, ослепляя глаза флота, и уничтожить ее значит обезопасить воздушных разведчиков Хохзея флотте. И Лотар фон Арна начал атаку. Опыта ему было не занимать. На боевом счету де ла Перьера к этому времени числилось уже около 100 потопленных кораблей и судов, причем потопленных в полном соответствии с нормами призового права. Ю-35 останавливала грузовое судно, досматривала, давала возможность команде покинуть обреченный транспорт, а потом топила его выстрелами из палубного орудия или подрывными зарядами, заложенными в машинное отделение пленника. Следует признать, бесстрастно резюмировала британская пресса, что это очень экономичный способ уничтожения торговых судов. Арна де ла Перьер. Торпеда калибром 500 мм легко переламывает хребет броненосцу у бывшего ла-маншского грузопассажирского парома водоизмещением 1700 тонн, мобилизованного и переоборудованного в гидроавиатранспорт, не было ни единого шанса выдержать ее попадание. Вслед за взрывом полетели обломки, рухнула носовая дымовая труба. Энгадайн повалился на борт, уходя под воду, и де ла Перьер увидел в перископ, как, подняв фонтан брызг, с кормовой палубы авиаматки свалился в море гидроаэроплан, так и не успевший расправить крылья. А в 10 милях от места гибели Энгадайна английские эскадренные миноносцы потопили ныряющими снарядами германскую подводную лодку Ю-33, пытавшуюся выйти в атаку на линейные корабли 4-й эскадры Гранфлита. Этой лодкой командовал капитан-лейтенант Гансер, прославившийся своей особой жестокостью по отношению к экипажам потопленных судов. Шлюпки с людьми расстреливались из орудия. Уцелевших вытаскивали из воды и выстраивали на скользкой палубе субмарины. А потом лодка погружалась, оставляя людей, уже считавших себя спасенными, захлебываться в холодной воде. И очень нравилось капитан-лейтенанту Гансеру торпедировать госпитальные суда. Похоже, Красный Крест на борту действовал не него, как красная тряпка на быка. Гибель такого человека можно расценивать как возмездие, но в таком кровавом деле, как война, вряд ли можно говорить о каком-то воздаянии за грехи. Флоты сближались. Британские линейные корабли подходили с северо-запада 5 параллельными колоннами, каждая из 4 кораблей в строю кильватера с расстояниями в 2 кабельтова между кораблями и в 1 милю между колоннами. Они все еще шли в так называемом походном подготовительном строю. Обстановка впереди британских крейсеров головного охранения указывала на близость боя. Вдали был слышен глухой непрекращающийся грохот орудий, но видимость была так плоха, что почти ничего, кроме отдельных проблесков залпов тяжелых орудий, видно не было. Офицеры линейных кораблей с беспокойством спрашивали себя, когда же Гранфлит начнет развертываться. Несмотря на информацию с цепелинов, приближение Гранфлита не было замечено флотом открытого моря, так как все внимание последнего было сосредоточено на кораблях Иван Томаса, уходивших от погони. Казалось, Джиллика представлялся удобный случай для нанесения сокрушительного удара главными силами, внезапно появившимися на поля боя. Германский флот открытого моря, ранее следовавший одной кильватерной колонной, растянувшейся на 8 миль, перестроился. В бою с линейными кораблями Иван Томаса смогли принять участие только головные германские дредноуты, да Фюрст Бисмарка включительно, прочие не успели войти в сферу огневого контакта, и адмирал Шейер сделал из этого соответствующие выводы. Он перестроил свой флот, разделив его на несколько кильватерных колонн с тем, чтобы ускорить боевое развертывание, как только Хохзее флотте войдет в соприкосновение с английскими линейными эскадрами. В крайней левой колонне шли 8 линкоров первой эскадры, старые дредноуты типа Позен и Гильголанд. Следующая колонна состояла из 10 линкоров, 5 кайзеров Фюрст Бисмарка и 4 кёнигов. Как и в Гранфлите, интервалы у немцев были невелики. Миля между колоннами и 2,5 кабельтова между кораблями. В третьей колонне шли 4 линейных корабля типа Баден, ударная дивизия, уже размявшаяся в бою, а еще правее, большие крейсера Хиппера, потерявшие за дымом дивизию Иван Томаса и по приказу командующего флотом открытого моря вернувшиеся к своим главным силам. Подтянулись и линейные крейсера Бедикера, еще не остывшие от дуэли с кошками Бетти и готовые возобновить эту дуэль. А перед дредноутами Хохзее флотте вспарывали волны крейсера 2-й и 3-й разведывательных групп, они искали след, и нашли его. В 13 часов 0 минут крейсера коммодора Михельсена обнаружили в мглистой дымке на севере приближавшиеся британские дредноуты. Легкие крейсера Гудинофа поддерживали контакт с немцами, извещая Джиллика о курсе, скорости и построении Хохзее флотте. Англичане вели разведку под сильным огнем, Бирмингем и Дублин получили повреждения и понесли потери в людях, но продолжали наблюдать за неприятельскими линкорами. Немцы оказались менее удачливыми. Их легкий крейсер «Росток», обнаруживший линкоры Гранфлита, сразу же получил 5 попаданий, потерял ход и заполыхал ярким пламенем. Погибая под тяжелыми снарядами британских дредноутов, «Росток» до конца выполнил свой долг, сообщив адмиралу Шейеру о появлении линейных эскадр Гранфлита, об их численности и построении. Несмотря на добросовестную работу разведчиков обеих сторон, флоты сближались не лоб в лоб, а несколько под углом. Расчеты взаимного расположения кораблей расчетами, но в реальной боевой обстановке, когда сбиты антенны и повреждены радиостанции, когда наблюдатели и штурманы непрерывно подвергаются страшным сотрясениям от стрельбы крупнокалиберных орудий и разрывов вражеских снарядов, а весь район боя затянут мглой и дымом, все эти расчеты легко сводятся к нулю. Джиллика колебался, не зная, куда ему выгоднее начинать поворот для перестроения своих кораблей в общую кильватерную колонну, влево или вправо. Поворот влево казался ему предпочтительнее. Туда подтянулись линкоры Иван Томаса и крейсера Бетти, и туда же направлялся и весь флот открытого моря. И сэр Джон Джиллика покончил с колебаниями. По расчетам, поворот влево давал возможность охватить голову Хохзее флотте и нанести по нему сильный сосредоточенный удар. Ориентируясь на донесения цепелинов и разведывательных легких крейсеров, Шейер начал поворот вправо, с той же целью. К этому времени, к 13 часам 25 минутам, расстояние между противостоящими флотами сократилось до 80 кабельтовых. От открытия огня на сближении стороны удержала несколько ухудшившаяся видимость. Перестраиваясь в боевой порядок, 2 мощных флота ложились на параллельные курсы. Встреча 58 дредноутов обещала стать незабываемой. Глава 20. Топи их всех. Над Северным морем ревели сотни тяжелых орудий. Двухлетнее противостояние сильнейших флотов мира разрядилось грозовыми молниями орудийных выстрелов. Десятки бронированных монстров, дредноутов, созданных упорным трудом тысяч и тысяч людей, сошлись в бою, решая спор столкнувшихся империй. Англичане выполнили перестроение из походного порядка в боевой четко и слаженно. Этот маневр в британском флоте был хорошо отработан, а вот у немцев случилась заминка. Колонна из 10 линейных кораблей 3-й эскадры оказалась слишком длинной, а интервал в 1 милю между ней и строем кораблей 1-й эскадры, шедшей левее параллельным курсом, слишком коротким. Начав последовательный поворот вправо одновременно с Кёнигом, Астфрисланд подошел вплотную к точке поворота линкоров третьей эскадры, когда эту точку проходил только пятый корабль, Бисмарк, за которым следовали еще пять кайзеров. Избегая столкновения, флагман первой эскадры вынужден был подвернуть влево, в сторону противника, избавить ход, пропуская дредноуты вице-адмирала Бинке. Эта заминка была недолгой. Спустя 5 минут 18 германских линейных кораблей выстроились в кильватер, но в эти 5 минут Астфрисланд попал под сосредоточенный огонь четырех лучших линкоров 4-й эскадры Гранфлита. По флагманскому кораблю вице-адмирала Шмидта стреляли Айрон Дьюк Мальборо Бинбо и Император Индии. Вице-адмирал Джером не упустил возможность накрыть такую заманчивую и удобную цель. За эти 5 минут англичане выпустили по Астфрисланду свыше 300-343-мм фугасных снарядов и добились не меньше 10 попаданий. На линкоре была разбита левая носовая башня, в кормовой части вспыхнул пожар. Корабль получил подводную пробоину и течь. Несколько снарядов, упавших у самого борта, произвели эффект водяного молота, швы обшивки разошлись от гидравлических ударов. Тем не менее Астфрисланд повел за собой свою эскадру, и какое-то время тяжелые раны дредноута не давали о себе знать. Однако артиллерийская дуэль была неравной. Английские железные герцоги имели 43-43-мм орудий против 32-12-дюймовых орудий Гельголандов и вдвое превосходили их по весу бортового залпа, при этом не уступая им в бронировании. И неблагоприятное для немцев соотношение сил, усугубленное неудачным для них началом боя, сказалось, к 14,00 стало ясно, что первая дивизия первой эскадры Хасхии флотте проигрывает улучшенным Орионом. Гельголанд, Тюрингин и Альденбург получили серьезные повреждения. Их огонь ослаб, тогда как линкоры Джерома заметно не пострадали. Оценив положение своего слабого звена, подающегося под натиском англичан, Шейер бросил в атаку флотилию эсминцев. Атака была отбита, однако корабли Шмидта получили некоторую передышку. И германские торпеды, выпущенные с большой дистанции, все-таки дошли до английской линии. Линейный корабль «Мальборо» получил попадание в правый борт. Торпеда попала в районе носового мостика, и повреждение было серьезным. Вышли из строя дизельное и насосное отделения. Корабль получил крен в 7 градусов на правый борт, но хотя взрыв произошел в самой уязвимой части его корпуса, «Мальборо» мог идти 17-узловым ходом, действовать артиллерией и держаться в строю. Уклоняясь от атаки эсминцев, Джером описал координат влево и увеличил дистанцию боя, но Астфрисланд это не спасло. В 14 часов 20 минут он выкатился из строя вправо и в 14 часов 35 минут затонул. Гибель Астфрисланда. В отличие от дуэли Джерома и Шмидта, бой между первенцами дредноутной эры, Беллерофоном с Юпербом Тимирером Дредноутом с одной стороны и Пазином Рейнландом Вестфалином и Нассау с другой, был равным. Обе четверки противников имели в бортовом залпе по 32 орудия, причем тщательно проведенные довоенные артиллерийские испытания показали, что новое немецкое 280-мм орудие с длиной ствола в 45 калибров 28,45 образца 1907 года по характеристикам и эффективности практически не уступает британскому 305-мм орудию. Дальнобойность немецких пушек достигала 102 кабельтовых, тогда как англичане вели бой на пределе дальности, что не могло не сказаться на результативности их огня. Немецкие рейнланды были куда лучше защищены, чем их британские сверстники. На Вестфалинах была забронирована цитадель с казематом противоминных орудий. Кроме бронированной верхней палубы имелась легкая бортовая броня в оконечностях с броневыми палубами ниже ватерлинии. Башни, барбеты и боевые рубки были прикрыты толстой броней. В конструктивную подводную защиту входила противоминная переборка. Дредноут имел толщину броневого пояса по конструктивной ватерлинии 280-мм против 300-мм пояса германских дредноутов типа «Нассау». Бронирование цитадели между броневым поясом и верхней палубой на нем отсутствовало, так как там не было артиллерии среднего калибра. Замыкавшие кильватерные колонны обоих флотов и предоставленные сами себе – первенцы самозабвенно перебрасывались снарядами, и через полтора часа после открытия огня, в 15 часов 0 минут, германские «Пензерспренгренетен» сделали свое дело. Дредноут погиб под огнем «Нассау», пополнив собой список британских кораблей, взлетевших на воздух. В середине боевой линии противостоящих флотов, грохочущей змеей, растянувшейся на 11 миль, бой принял ожесточенный характер. Здесь встретились первая линейная эскадра Гранд-флита во главе с королевой Елизаветой, флагманским кораблем адмирала Джиллика, и третья эскадра германских дредноутов вице-адмирала Бинке. Пять кайзеров, расправившихся с орионами у Арвиндера в бою 16 декабря, превосходили британские 12-дюймовые дредноуты по огневой мощи и броневой защите, и это не могло не сказаться. Спустя 40 минут после начала боя два английских линкора, Коллингвуд и Сен-Винсент, были выбиты из строя и покинули боевую линию, борясь с пробоинами и пожарами. Канада вступила в поединок с фюрстом Бисмарком, а на долю кёнигов выпала честь состязаться с первой леди Royal Navy, поддержанной линкором Вингард, игравшим при королеве роль верного пажа. И Канада, и бывший Саламис были вооружены одним и тем же калибром, 14-дюймовыми орудиями. Только на первой эти пушки были английскими, а на втором – американскими, и бой должен был показать, какие из них лучше. Исход боя между реквизантами был закономерен, его определили лишняя пара стволов, имевшихся у Канады, и размеры, при равном бронировании обеспечившие Канаде лучшую живучесть. Но малыш с увесистыми кулаками сумел дать сдачи. Когда он уходил под воду, Канада горела ярким факелом от носа до кормы. На соседних кораблях ждали, что линкор вот-вот взорвется, однако этого не произошло. Слабо отстреливаясь, Канада покинула поля боя. Куин Элизабет стала мишенью для трех феодалов, кронпринца, маркграфа и кёнига, но сражалась достойно, яростно сопротивляясь их домогательствам. Кёниг получил серьезные повреждения на баке и принял 1500 тонн воды, маркграф заработал подводную пробоину. Два тяжелых снаряда, попавшие в кронпринц, не пробили его главный броневой пояс, однако вызвали сильную течь. 3 из 15 башен на германских дредноутах замолчали, а королева продолжала раздавать оплеухи из всех своих 8 стволов. Англичанам помогали условия видимости, затруднявшие сосредоточение огня нескольких кораблей по одной цели, и до поры до времени это было спасением для Куин Элизабет, поочередно вразумлявшей своих противников. Положение осложнилось, когда Грассер Курфюрст, изувечивший Вингард и отделавшийся при этом только вмятой кое-где броней, перенес огонь на королеву, а видимость Соуна НВ снова улучшилась. Немцы имели теперь двойной перевес в огневой мощи. Накрытия сменились попаданиями, терзавшими элегантный корпус Куин Элизабет, и тогда Джиллика приказал дивизии Джерома оставить в покое потрепанные Гильголанды и прийти на помощь флагманскому кораблю, на который уже нацеливались Фридрих дер Гросси и принц Регент Луитпольд. Бой между дредноутами первого поколения, замыкавшими обе колонны, распался на ряд отдельных стычек. Торпедные атаки с обеих сторон расстроили боевые порядки в хвосте, но это не сильно беспокоило командующего Гранд-флитом. Он понимал, что исход сражения определится результатом боя между лучшими линкорами сторон, шедшими в голове. Знал это и Рейнхард фон Шейер, предоставивший младшими флагманам своих концевых дивизий инициативу на местах и сосредоточивший все внимание и огонь вюртембергов на дредноутах вице-адмирала Стерди, на линкорах типа Ар. В башне было ярко, светло и тихо, как в операционной. Внутри этого слитка стали, застывшей в причудливых формах траверзной брони, площадок и колодцев, матросы были невесомыми и бесшумными. Серая и огромная, как свисающий зад слона, казенная часть орудия непрерывно и чуть заметно двигалась вверх-вниз в ярко освещенном колодце башни, в котором блестящие рельсы зарядника крутым изгибом американских гор проваливались вниз, в зарядное отделение. Казалось невероятным, что этот толстый непонятный обрубок, опутанный проводами, продолжается там, за башней, стройным и легким устремлением безупречно сужающегося ствола. Человеческая мысль была уплотнена здесь в движущуюся сталь, одухотворенную нервной энергией электрического тока. Движение 1000 тонн почти разумной стали, точное до миллиметра, производилось квадратными крестьянскими пальцами первого наводчика Ганса Риттера. Комендор Риттер был приделан к орудию в качестве особого механизма, связующего стеклянную и стальную его части. Он удерживал нить прицела на едва различимом силуэте неприятельского линкора. Кроме того, он же нажимал ногой педаль, производя этим в канале орудия взрыв 150 килограммов нитроглицеринового баллиститного пороха. В ожидании выстрела башней владела тревожная тишина, подчеркнутая непрерывным жужжанием моторов. Каждый щелчик реле сжимал сердца, угрожая оглушающим грохотом залпа, и тогда все вскидывали глаза на Риттера, упершегося правым глазом в резиновый ободок прицела, не получил ли он команду. Башню рвануло вбок, и белым пятном проступило лицо Гальванера, схватившегося за рубильник. Лязг, грохот, звон, шипенье наполнили тесное нутро башни, ограниченное плитами тяжелой брони. Из провала стремительно поднялся зарядник, громадный, как рояль, поставленный на ребро, догнал орудие и присосался к уже открывшейся его пасти, выпустив гремучую стальную змею, выпрямляющуюся на ходу в упругую палку. Змея втолкнула снаряд в канал орудия и быстро побежала обратно. По дороге она задела за выступ медного ящика над лотком, и оттуда, хлопнув дверцей, вывалился шилковый цилиндр полузаряда. Змея ринулась вперед, загнала его в дуло и на обратном пути выронила в лоток второй полузаряд, закованный в латунную гильзу. Коротким, уже сердитым ударом она вбросила и его в канал ствола и, громыхая и лязгая, скрылась в своей норе, а зарядник стал падать вниз, в провал, так же стремительно, как появился. Чавкнул замок, вжавшийся в орудие, и в башне опять наступила тишина, подчеркнутая жужжанием моторов. Это был выстрел, а не катастрофа. Самого выстрела в башне не слышно, и раскрывать рот оказалось незачем. Орудие вновь было готово к выстрелу без помощи человеческих рук. Все произошло настолько быстро, что снаряд за это время еще не долетел до цели. Вылетев из дула орудия с превосходящей воображение скоростью 800 метров в секунду, он, опережая звук выстрела, рождая свой собственный гром, поднимался высоко в небо почти по прямой линии. Но неуклонная сила земного тяготения потянула его вниз, сгибая все круче и круче линию его полета. Он наклонился остроконечной головой к воде, раскаленный, громыхающий, бешено вращающийся объект сложной невидимой борьбы многих механических сил. Взрыва пороховых газов, силы земного тяготения, сопротивления воздуха, наклона оси орудия, инерции корабля в момент залпа и своего собственного вращения. Сложение всех этих сил, заранее рассчитанное таблицами артиллерийской стрельбы, направило снаряд к цели и швырнуло его в воду рядом с ней. А в мозгу старшего артиллериста, фрегаттин капитана Крейцера, управлявшего огнем Вюртемберга с поста центральной наводки, четыре водяные свечи, вставшие за серым силуэтом английского линкора, отпечатались сухим артиллерийским термином «перелет». Как вода, смачивающая строчки анилинового карандаша, заставляет их стать яркими и видными, так кровь, прилившая именно к тем извилинам мозга старшего артиллериста, которые хранили многолетние впечатления, образы и числа, составляющие сумму знаний о стрельбе, заставила их проступить отчетливо и ярко за счет всех иных, посторонних стрельбе, впечатлений. Сложные цепи условных рефлексов, созданных длительной тренировкой мозга, замкнули накоротко зрение и речь, освобождая мозг для решения более трудных вопросов. Поэтому четыре снарядных всплеска, вздыбивших воду за ревенджем, мгновенно оформились в необходимую команду. Два меньше. Пять влево. Гальванеры защелкали передающими приборами, установщики прицелов изменили данные, и четыре ганса Риттера в четырех башнях линкора вновь навели иначе приподнятые и иначе повернутые орудия на далекую мишень. «Залп», — негромко сказал Крейцер. «Поражение через 30 секунд, автомат 2 с четвертью сближения», — скомандовал он. Ревенш попал под накрытие, и стрельба могла быть ускорена. Вюртемберг вспарывал носом изнутри взлохмаченное волнами серое полотно воды, отворачивая форштевнем белые края разреза и размалывая его обрывки винтами за кормой. Гигантское и великолепное создание крупной индустрии топтало волны Северного моря, непрерывно расточая деньги. Они вылетали из орудий в желтом блеске залпа, стлались по небу черными выдохами дыма из труб, растирались под шипниками в текучем слое дорогого машинного масла, крошились, как в мясорубке, лопатками мощных турбин. Деньги таяли в воде, защищая марку от франка, фунта и доллара, для этого и выстроен был дредноут Вюртемберг. И он, ослепленный собственной мощью, громыхал залпами, медленно раскачиваемой силой отдачи своих орудий, величественный и огромный, как боевой слон. И в английском, и в германском флоте тщательно изучался опыт русско-японской войны и Цусимского сражения, в ходе которого удачное разделение японской колонны на два отряда, быстроходный и тихоходный, дало хорошие результаты. Британским куинам отводилась роль быстроходного крыла флота, призванного поддерживать в бою линейные крейсера и взаимодействовать с линкорами типа «Рейл Саверен», составляя с ними единую мощную эскадру. Немцы реализовали ту же концепцию, но несколько другим путем, путем дальнейшего развития удачного проекта своих линейных крейсеров типа «Дерфлингер». Надо сказать, что замысел создания универсального корабля, объединяющего в себе свойства линкора и линейного крейсера, был мечтой кайзера Вильгельма, и эта идея нашла свое воплощение в линейных крейсерах типа «Маккензен», предназначенных для поддержки линейных кораблей типа «Баден» и ставших прообразом быстроходного линкора будущего. Бой между «Баденами» и «Ревенджами» шел на параллельных курсах, на дистанции в 75 кабельтовых, и мог продолжаться долго. Лучшие дредноуты двух империй впитали в себя последние достижения английской и германской инженерной мысли и были хорошо защищены от дьявольской разрушительной мощи, таившейся в остроконечных телах тяжелых снарядов. И адмирал Шейер приказал крейсерам вице-адмирала Хиппера, используя высокую скорость, атаковать голову неприятельской колонны и выбить концентрированным огнем линейные корабли Иван Томаса, занявшие там свое место. После Цусимы маневр Кроссинзати был отлично известен всем адмиралам мира. Глава 21. Серьезный тет-а-тет. Обмен любезностями между линейными крейсерами адмирала Хиппера и линкорами Иван Томаса начался еще утром, около 11 часов, когда после отворота Беттино у королевы перенесли огонь на Маккензены. Хиппер, шедший встречным курсом, быстро развернулся и начал отход, перестреливаясь с куинами на предельной дистанции и наводя их кайзера и кёниги Хохзии флотте, приближавшиеся с юго-востока и в предвкушении боя жадно щупавшие горизонт стволами тяжелых орудий.